Дмитрий Дорничев. Я великий друид, которому 400 лет. Том 6. Глава 1. Напоминаю, что это альтернативная реальность, и все совпадения случайны. А еще самолечение — это плохо. Когда я увидел, что к нам летят боевые вертолеты, малость удивился. Федор так вообще за голову схватился. «Сидите в подвале», — приказал я ему с бригадой, и тот не стал спорить. Семеро мужиков оперативно спрятались в клинике. Валькирия уже прибежала к своей башне. Инди и Аква выбежали из дома. «Прячьтесь в пруду. Ли, к оружию. А вы...» — я обернулся к мексиканцам. «Спрячьтесь тоже». «Мы можем сражаться», — возразила Амерта. «С армией». «Идите уже!» — рыкнул я и поспешил домой на кухню, начав набирать в рюкзак глиняные баночки из заначки. Любава же снимала все на телефон. «Пригодится», — сказала она мне. Я лишь кивнул и встал перед домом. Раскрыв несколько горшочков, поставил их у стены и запустил в них манну. Тем временем вертушки подлетели и начали сброс десанта. Причем здесь достаточно места, чтобы приземлились по-нормальному. «На землю! На землю, я сказал!» Тут же закричал первый из бойцов. «Нет, не армия. Спецназ. Но я, честно говоря, не разбираюсь в этом и могу ошибаться. Однако снаряжение людей было отличным. И не подумаю. Вы вторглись на мою землю, и я требую объяснений!» Повысил я голос, а тот водил головой, осматриваясь, но здесь были лишь Любава и я. Ли, Игнат и Валькирия в башне, волки в лесу, но бегут обратно. «Контртеррористическая операция! На землю!» — крикнул мужчина и навел на меня ствол. «И не подумаю. Это ты опусти оружие, и вы все здесь осмотрите, если надо. Без насилия, угроз и оружия!» «На землю!» — прокричал он и выстрелил по земле. Тем временем десантировавшиеся бойцы разбегались и занимали позиции. Причем шустро они спустились с вертушек. За считанные секунды на земле оказались 5 десятков человек. Вертолеты же, Ми-8 вроде, но какая-то модификация. У вертолетов имелись пулемет под кабиной и ракеты по бокам. «Успокойся и опусти оружие, придурок, мы не вооружены!» — рявкнул я на него. «Я сказал на землю!» Он подошел и ударил меня прикладом прямо по лбу. «Это нападение?» — отшагнул я, смотря на обалдевшего мужчину, и он вновь наставил на меня оружие. Но я отвел ствол в сторону и ударил по лицу солдата, вырубая. «Среди вас есть хоть кто-то адекватный, кто может объяснить, что происходит?» — громко крикнул я. В этот момент в мои врата что-то врезалось, отчего даже башня Валькирии дрогнула, и из-за ворот пошел дым. Ну да, мои деревянные ворота по прочности не уступают камню, а учитывая упругость древесины, то они могут выдержать гораздо больший ущерб. Разве что магический заряд у врат, наверное, сильно снизился. «Если там пошли на таран, то, вероятно, вашим ребятам очень нехорошо. Вы бы открыли ворота и помогли им, что ли?» — сказал я громко, но ко мне подбежали 5 мужчин и еще 4 к дому. Любаву не тронули, и она отошла к стене дома держать телефон в руках. Если бы тронули, я бы их уже сам всех тронул. Так что люди спокойно вошли в дом. «Вверх руки и на землю!» — тут же заявили 5 бойцов. «Я не подниму руки и не упаду на землю, так как не знаю, кто вы и что вам нужно. Я имею полное право защищать свою землю, поэтому требую...» Ответом мне стал выстрел в плечо, от которого я успел увернуться. Миг спустя я вырубил придурка, ударив по лицу. Его товарищи тут же вскинули оружие и направили на меня, но я схватил одного и, прикрывшись им, бросил в людей, сбивая троицу. Но тут же я подбежал к ним и хорошенько отпинал всех, вырубая. По земле рядом легла автоматная очередь, и ко мне приближались несколько десятков солдат, и из дома выскочили 4. «Я 3-й раз спрашиваю, какого черта здесь происходит? И если хоть еще кто-то выстрелит в меня, я засуну ствол автомата ему в жопу, и богом клянусь, я сдержу свое обещание!» И в этот момент ко мне подошли сзади и попытались вырубить прикладом, но я ушел в сторону и, подтолкнув мужчину, уронил, ну и по почкам ударил. Да, бронежилет, но ему больнее. «Вы бессмертные! Я не потерплю беспредел на своей земле!» Еще громче выкрикнул я. И тут среди солдат вышел один. В руках у него был дробовик, лицо хмурое. «Подполковник Воронцов, здесь проводится контртеррористическая операция, поэтому очень рекомендую не оказывать сопротивления». «Я оказываю сопротивление? Я лишь защищаюсь. В меня уже два раза стреляли и два раза пытались вырубить. Безоружного человека. И раз проводите, проводите. Я вам не мешаю, но вас обманули». «Мы сами разберемся, обманули или нет. А теперь я вынужден вас арестовать, как и всех, кто здесь находится. Причина — контртеррористическая операция. А мы, стало быть, признаны террористами? Стало быть. Поэтому руки вверх и на землю». «Я все на телефон снимаю. Вам это с рук не сойдет!» — прокричала Любава, и к ней подбежал солдат с целью вырвать телефон, но, получив кулачком в рожу, распластался на земле. «Я не верю в то, что здесь происходит контртеррористическая операция. Покажите документы!» От моего заявления у подполковника аж лицо окаменело. «Наверное, я несу чушь, но мне нужно время выиграть. А еще вижу Ли, который с телефоном выглядывает из маленького окошка башни. Молодец. Видео нам очень нужно, и чем больше, тем лучше». Ну и там солдаты пытаются выломать дверь в башню. Другие уже в клинике были и даже в баню ворвались. «На землю! Или пристрелим, как собаку!» — заявил подполковник. И солдаты вскинули автоматы, а те четверо за спиной отошли в сторону. «Как я и думал! Вы террористы, которые притворяются спецназом!» — заявил я, еще сильнее поражая подполковника. «После всех нападений на меня, включая применение боевых дронов, я не верю вам на слово, поэтому или показывайте документы, и вы мирно тут все осмотрите, или будем вести дела по-плохому». «Вань, они связь глушат, спутниковую даже», — раздался голос Любы. «Разберемся», — кивнул ей и уставился на мужчину, вытянув руку. «Документы. И помогите уже раненым, они на полном ходу в ворота врезались, там наверняка куча переломов». Вижу, как солдаты недоумевают, но оружие не опускают. Неподчинение — это серьезное преступление. «Ты сумасшедший! На землю, я сказал!» — рявкнул подполковник. «Нет!» «Огонь!» — приказал мужчина и упал. Все упали. Вообще все. А вот нечего тут дышать особым газом. Они не потеряли сознание лишь потому, что я не позволял, а так даже Федор с людьми попадали. «Вертолет!» — крикнула Любава. Увидев, что все солдаты попадали, один из вертолетов развернулся и... Я схватил Любаву да побежал, а дом, наш любимый дом, взорвался. По нему ракетами ударили. Тот же миг у вертолета оторвало винт, и он рухнул на клубничное поле. Второй вертолет попытался улететь, но, используя кнут из воды, в него запрыгнул Ли, и боевая машина пошла на посадку за воротами. Я же схватился за голову. «Наш дом! Его половину разнесло ракетами, и это несмотря на укрепление. Да уж, не повезет демонам, если они вдруг появятся на земле». «Оттащите всех солдат и разоружите», — приказал я показавшимся мексиканцам и Игнату, которые тут же повылезали из укрытий. «Связи еще нет?» «Угу, нет», — ответила Любава, выглядевшая расстроенной. «Тогда беги за огнетушителями. Тушим дом!» Сам я направился к воротам и, перескочив их, оказался на БТРе. Его движок дымился, а из машины вытаскивали солдат. Похоже, они неплохо переломались от столкновений. На ногах держались лишь четверо и, увидев меня, похватали оружие. «Не дурите, я врач и помогу вам!» Ответом мне стал выстрел из пистолета, но я спрыгнул с машины и, уклонившись от еще трех выстрелов, добежал до солдата и хорошо приложил его кулаком. А потом и всю остальную троицу уложил. «Что за придурки?» — вздыхал я и занялся людьми. «Стой! Убью!» — прокричал другой боец. У него вывихнута рука и разбита голова. Он лежал на земле и держал пистолет в целой руке. «Огорчу, вы пришли не к террористам. У меня здесь людей лечат и жизни спасают, а вы, уроды, мне дом ракетами расфигачили. Прибить бы вас за такое. Но нет, я, блин, врач. Я не прибиваю, а спасаю». «Вижу я, как ты спасаешь», — раскашлялся тот. «Если пациент не хочет, чтобы его спасли, придется заставить. Так что не шевелись, руку вправлю. И опусти уже пистолет, не попадешь, а мне придется тебя вырубить». Мужчина отбросил пистолет и простонал от боли. А когда я подошел и вправил ему руку, закричал он еще громче. Затем я занялся остальными людьми. Половина была без сознания, другая половина была бы не против оказаться без сознания. Хорошие новости. Никто не погиб. Плохие новости. Лечиться вам придется немало. А еще сюда едет вторая машина. Второй БТР, десант из которого захватил первые ворота и повязал тамошнюю охрану, несся сюда. А три бойца на нем открыли по мне огонь из автоматов. Я тут же ушел в сторону и спрятался за дымящимся БТРом, как вдруг Игнат активировал свою ловушку, и дорога на пути едущего БТРа обвалилась, и он уткнулся носом в эту яму. Бойцы слетели с машины и хорошенько пропахали дорогу. Несмотря на такое приземление, не прошло много времени, прежде чем они стали подниматься, но один руку сломал, другой тут же упал, всего один человек смог встать и, обернувшись, обалдел. Я же достал аптечку из БТРа и продолжил оказывать первую медицинскую помощь. Здесь народ кровью истекает и помереть может. А тут и Валькирия прибежала, таща на плечах двух пилотов вертолета, видимо, сбитого ею. Оба были без сознания. Допросить бы их и узнать. Это их инициатива ракетами все разбомбить, включая своих же товарищей, или им кто-то приказал. Сразу почему-то вспомнился тот обиженный представитель правительства. Нужно было его травануть, что ли? Но все мы умны задним числом. Ладно. «Дышать больно», — прохрипел один из солдат. «У тебя легкое пробито. Как с глушилкой разберемся, вызовем скорую». Закончив перевязывать бойца с пробитой головой, подошел к этому и снял с него бронежилет. Он давит на грудь, что с учетом перелома не очень хорошо. «Руки подними, слышал? Руки, блядь!» раздались крики. Это пятеро бойцов от второго БТРа быстро приближались к нам. «Вы, блядь, ебанаты, я жизни сейчас спасаю!» выматерился я на них, но они вскинули автоматы. «Вы, блядь, вертушку сбили!» «Которая по дому ракетами хуярила!» крикнул в ответ. «Как, сука, врачи могли сбить вертушку?» «Так же, как до этого сбивали боевые дроны, которые, сука, на нас падали!» ругался я, продолжая перевязывать голову бойца. «И ваша блядская вертушка лишила меня почти всех лекарств. Мы, блядь, здесь людей от рака лечим, а из-за одного гондона, которому я отказал с его предложением, от которого нельзя отказаться, мой дом теперь пылает!» Мужчины переглянулись. «Что с теми, кто на вертушках был?» «Лежат и спят. Снотворное распылено, сам посмотри. Только не дыши!» Я кивнул на БТР, но никто не пошел. «И что нам делать-то?» спросил один у другого. «Раненых тащите, и аптечку!» приказал я, и люди все же решились. Один полез на БТР, а остальные в свой БТР. Среди них был медик, и он помог мне снимать броню с людей и занимался перевязкой. Я диагностировал и оказывал помощь, пока не открылись ворота. «Вы оружие сложите, и все мы будем безоружны до приезда полиции», потребовал я от четырех солдат. «Там, на большом столе, вся ваша снаряга и оружие». Те посмотрели на меня, как на психа. «Не усугубляйте!» Я строго уставился на них. А те не решались разоружаться, но вдруг в их автоматы влетели камушки, попросту разбивая оружие. Игнат из башни атаковал. «Все, вы безоружны, так что помогайте собирать оружие и снаряжение. После бомбежки мы, как сами видите, на нервах», заявил Игнат. Солдаты, к моему удивлению, все же согласились. А я смог обернуться и увидел, что дом потушили. Фух, я уж думал, что мы вообще все потеряем. Но кухне и комнате Аквы хана. Тут же раздались маты, но это солдаты матерились. На кого, не знаю. Ну и ладно. Вскоре ко мне прибежала Любава. «Вот, сварила отваров из того, что нашла». Она принесла три бутылки из-под водки. «Спасибо». Поняв по запаху, что есть что, начал поить раненых. Любава занялась мазью и открытыми ранами. «Меньше болит», — пробормотал один из раненых после того, как я напоил его отваром. У него там рука сломана и кость наружу. Я почистил ее и вправил на место. Мужик, к удивлению, все стерпел. Так, покричал немного и все. «Держись, скоро врачи приедут», — успокоил я его и, встав, осмотрел людей. Полтора десятка человек разной степени потрепанности. Пятерых самолично вырубил. Они лежат здесь же, но безоружны. БТР потушили, Двери заблокировали. Кивнув, прошел за ворота. Там была суета. Людей оттащили к башне Валькирии. Они спят и еще не скоро проснутся. А еще шел краб. Довольно сильный, кстати. Им бы подлечиться. Федор с мужиками спал в клинике, а я подошел к Инди и Акве. Они помогали тушить дом. «Что будем делать? Уходить в лес?» Инди выглядела очень расстроенной, да и Аква тоже. «Рано пока. Еще есть шанс договориться. А если не удастся? Если они пришлют армию?» «Тогда будем уходить». «И все бросим?» «Нет, почему же?» — улыбнулся я. «Все здесь уйдет вместе с нами. Ну а те, кто попробует помешать... Что ж, я не люблю ненужные жертвы, но если нас будут атаковать, мы будем защищаться». «Нет, я не про это. Если по нам танки будут бить...» «А, ну, насчет этого не беспокойся. Игнату достаточно создать камушек в стволе танка, чтобы снаряд сдетонировал при выстреле». В этот момент я услышал топот копыт. Примчалась Валькирия верхом на Зан. «Позвонила?» «Лучше. Нашла глушилку». Она кинула мне телефон, и я тут же позвонил Денису. «Да!» — услышал сонный голос. «Привет, а ты не в курсе про кто на моей ферме?» «Чё?» «Меня тут ракетами бомбят. Две вертушки, два БТРа». «Ты, бля, прикалываешься?» «Нет, у меня полтора десятка раненых солдат, сбитая вертушка, два поврежденных БТРа и полсотни пленных солдат. Сюда бы скорую помощь, да побольше. А также нужно забрать солдат». «Иван, у меня уже штаны полны от осознания этой жести и воняют. Сейчас вызову к тебе всех, кого смогу, и губернатору доложу. Короче, жопа». «Врачей вызови», — повысил я голос. «А, да, сейчас». Он отключился, а я пошел смотреть на второй вертолет. Сел он, не сказать, что мягко, но вроде не разбился. Ну, если не считать того, что ему винт оторвало стрелой Виктории. Но не взрывной, а бронебойный. Причем этой стреле плевать на потоки ветра. Она даже ураган способна пронзить. Ладно, машина не взлетит, так что я поспешил вернуться к дому. И по-хорошему следовало бы допросить их командира, но последствия у такого будут, мягко выражаясь, неприятными. И тут мне позвонили да завалили вопросами. «Да, София Матвеевна, видели вертолеты, слышали взрывы? Связь глушили? Сейчас объясню». Сычева интересовалась, что у нас тут происходит, и пришлось ей все рассказать. Ну и пока она недоумевала, я запостил в соцсеть, где у меня уже тьма подписчиков, фотографии разрушенного дома, боевых вертолетов и прочего. Как Лина режет и склеит видео, и видео залью. Хотя есть кое-кто еще. «Алло, Ирина?» «Угу. Чем могу помочь, Иван Олегович?» — спросила программистка. «Нас немного побомбили. Могу я попросить тебя сделать эффектное видео, залить его на сайт и остановить регистрацию?» «Бомбили? Снова дроны?» «Почти. Сейчас пришлю». «Ждем». Сев за круглый стол и отпив чая, который Любава вскипятила магией, кухни-то не осталось, отправил девушкам видео и фотографии. В ответ получил смайлик «О-о». «Ну да, ну да». Думаю, у Дениса с губернатором сейчас такие же глаза. Хотя у последнего не факт. Он мог знать об этой операции. Во всяком случае, сейчас волки следят за дорогами. Птицы тоже. И если к нам двинется армия, мы успеем уйти. Затем я позвонил журналистам. Да-да, причем позвонил вообще всем, кого знал. Но ничего не объяснял, лишь сказал, чтобы летели сюда на всех парах. А лучше телепортировались, ибо здесь сенсация. Ну и занялся делами, солдатами и прочим. А потом... «Эх, может, проще новый построить», — вздыхал я, глядя на половину дома. «А если починить?» — спросила подошедшая Любава. Выглядела она уставшей и истощенной. «Можно и починить, но нужно ли?» «Хороший вопрос. По идее, детская нужна. Да и девчатам по комнате. Нужен мозговой штурм, но мозги сейчас не работают». Рыжая положила голову мне на плечо, а я погладил девушку по спине. А затем мы услышали шум винтов. Вика сразу умчалась в башню, но... «Это журналисты. У них, оказывается, свой вертолет есть. Вертушка покружила вокруг, а потом приземлилась рядом с военным вертолетом и выпустила журналистов. Глаза людей горят, лица сияют, грудь приподнимается. Там были две девушки и три оператора-мужчины. «Иван Олегович!» Ко мне тут же подбежали и задали вполне очевидные вопросы, на которые я ответил максимально честно. Показал видео, которое снимала Любава и Ли. Ну а солдаты отказались отвечать на вопросы. Они просто сидели среди спящих, храпящих и пили чай. Журналистов к оружию близко не подпускали, мало ли. «А вы не боитесь, что вас после этого арестуют?» — спросила меня журналистка. «Боюсь. И не удивлюсь, если это случится. Ко мне ранее приезжал некий представитель правительства и угрожал. Видимо, он все же исполнил свою угрозу». «А кто это был?» — поинтересовалась бессмертная журналистка. Но я и показал ей видео, которое было заснято на парковке. Имею в виду разговор с тем политиком, который представился Романом Васильевичем. И он очень заинтересовал как журналистов, так и ту пятерку солдат. Пока смотрели видео, приехали полицейские из села. Почему не приехали раньше, ибо слышали взрывы, тот еще вопрос. Так что их посадили за стол и попросили не вставать. Да и они, глядя на всю эту жесть, не особо и желали этого делать. Затем я показал людям воронки от ракет, обломки ракет, и мы прогулялись по наполовину разрушенному дому. Эта древесина обработана особым раствором, из-за чего невероятно прочная. «Вот, попробуй сам», — объяснял я крепость дома, и, откатив одно из бревен, которое было стеной дома, вручил одному из операторов топор. «Ух, блин!» — простонал мужчина, ударивший топором по бревну. «Отдача такая, словно по камню ударил». На бревне же осталась легкая царапина. «А можно я?» — попросила журналистка и чуть не самоубилась. Так что вскоре мы переместились за круглый стол. Он уцелел. Его, конечно, завалило обломками, но мы их просто убрали. Там мы поговорили на камеру, но вскоре приехали врачи. Сразу за ними двигались полицейские машины, журналисты и едва ли не все село. «Сам решил приехать», — удивился я приезду Дениса. «Да ебть, у нас паника! Все в шоке! А еще кто-то из твоих связался с Москвой раньше, чем брат. Благо, я успел позвонить кому надо. В общем, жопа, Вань. Даже больше, чем моя». «Но это как бы по мне били ракетами». «Ну да», — заулыбался тот. «Но не помер ведь». Я посмотрел на него и захотелось стукнуть. Но еще успею это сделать, а пока... Ладно, делать-то что будем? «Ждать. Командир этих...» — он кивнул на солдат. «Пропал. Теперь ищут урода, а его зам уже с инфарктом слег. Теперь ищут, кто виноват и кто все будет разруливать. А это дело не быстрое». «Денис Семенович!» К нам подбежали журналисты, и начальник полиции сделал свою самую обаятельную улыбку и запел, словно соловей. Мол, все под контролем, все решается, мол, и губернатор уже в курсе, и все ведомства оповещены. Я же пошел контролировать врачей, но там проблем не было. Они уже знали, сколько человек пострадало. Даже сколько тех, кто получил в рожу и сотрясение в подарок. Потом и меня журналисты терзали, всех терзали. Все закончилось лишь с приездом военной полиции и важных шишек из армии. Среди них был суровый на вид мужчина лет 50, и у него ко мне было много вопросов. «Так, эта малышка должна была снести ваши деревянные врата», сильно интересовался он, стоя у сломанного БТРа. Его броня выдержала, а вот внутрянка не пережила столкновения. «А вы выстрелите в них из пулемета БТРа», — заулыбался я. «А вот проверю. Вы разрешили?» Мыкнул мужчина, и 20 минут спустя мы смотрели, как другой БТР выкашивает мои ворота. Но я их успел зарядить манной. Да и сами ворота успели вытянуть немало манны за эти часы. И БТР начал палить по ним. Мы стояли недалеко от машины, и чем дольше стрелял БТР, тем шире были глаза у мужчины. Затем мы подошли к запертым створкам, в которых торчали пули. Пока в древесине хватает манны, они и не такое выдержат. Да и я хорошо поработал над структурой дерева. «Это как?» — поинтересовался мужчина. «Вот так. Особая обработка. И нет, в промышленном масштабе не сделать. Дорого будет и неэффективно. Да и это секрет. Хорошо. А это как? Он указал на вертолет без винта. А это останется секретом. Мужчина хотел было что-то сказать, но, видимо, решил пока не давить на меня. А давление на меня будет, не сомневаюсь. Сейчас же здесь все в журналистах, и руки у военных сильно связаны. А также Ли и девчата рассказывают на камеру, как они испугались. «Мы вот здесь стояли, Ваня схватил меня и побежал, а потом в это место прилетели ракеты, представляете? Ракеты!» Возмущалась Любава, стоя у воронки. «Представляю, страшно, наверное, было». «Очень! Но не так, когда нас окружили солдаты и грозились убить!» Продолжала Рыжая, а я подошел к другой группе журналистов. «Мы проводку и водопровод делали. А потом ворвались солдаты. Кому в рожу прикладом, кому стволом межребер. Повалили нас, в общем, и обыскали. Но не забыли попинать», — жаловался Федор. «Да, он уже проснулся и малость обалдел от происходящего». «Иван Олегович!» Только я отошел от клиники, как меня вновь поймали журналисты. «Скажите, пожалуйста, на вашем сайте что, работа приостановлена? Как скоро вы сможете возобновить лечение? Думаю, многие люди в шоке от этой новости». «Хороший вопрос. Возобновить изготовление лекарств я еще не скоро смогу. К сожалению, ракеты попали как раз по складам с травами и ингредиентами». «Вот как, это очень плохо». «Осень еще не закончилась, да и что-то я сам выращиваю, так что начну заготовку». «Ну и еще!» Я посмотрел на камеру и указал в сторону. «Мы строили клинику, точнее, доделывали ее. В планах было начать экспериментальное лечение с немного другими лекарствами и методами лечения, так что, думаю, если нас не арестуют, не убьют и не похитят, то через пару дней сможем принять первую группу. Но лишь тех, кто в тяжелом состоянии». «Экспериментальное? Новое лечение? Звучит очень интересно. А можете рассказать?» «Нет. И каждый пациент подпишет соглашение о неразглашении. Тут из-за лекарства от рака ракетами стреляют. А узнав о новом способе лечения, боюсь, на нас полетят бомбы», — рассмеялся я. Но на самом деле не смешно. Ведь бомбы реально могут полететь. Так что решено. Строим дом. Новый. И это будет настоящая магическая крепость. Уф-фу-фу, Джеймс слюной подавится, когда узнает об этом. Но сперва нужно раскулачить Сяо Ли. И да, правильно говорить Ли Сяо, но почему-то Сяо Ли само вырывается.